Глава 22. Алиса. «Что за документы?» — настороженно уточнила я, а Тимур усмехнулся. «Важные», — отозвался загадочным тоном и, демонстративно скинув боксера, зашел в кабинку. Новость об участии сестры в чем-то важном напрягла, и я зависла, пялясь на задницу жениха. Тимур это заметил и, включив воду, встал под струи душа и обернулся. «Спинку потрешь?» — намекнул он и, поиграв бровями, запрокинул голову, подставляя лицо под упругие струи. «Позер! Бесячий гад! Пользуясь моим ступором, он будто специально дразнил меня тем, что еще вчера не давало покоя и будоражило мое воображение!» Схватив фен и расческу, я выскочила из ванной комнаты и, услышав за спиной приглушенный смех, цветасто выругалась. Запретить ему ехать со мной я, естественно, не могла. К тому же, очень хотела выяснить, о каких документах идет речь, а без Тимура это было почти нереально. Возглавив мамин магазин, о котором я грезила несколько лет, сестра одним своим видом напоминала о несправедливости и недоверии папы. А теперь? Что он собрался переписать на нее, оставалось только гадать, но уступать свою долю или права я не собиралась. Обойдется. Пока Тимур приводил себя в порядок, я подобрала комплект одежды и, уложив волосы, тщательно накрасилась. Встреча с роднёй готовилась как к важному событию, но в эту вылазку вкладывала больший смысл, чем просто воскресный визит вежливости. «Полцарства за кофе!» Появившись из гардеробной, вкрадчиво намекнул Тимур и, поправляя узел галстука, разочарованно вздохнул. «Но, похоже, ты сегодня не в настроении». «Не обязана». Оценивая результат, огрызнулась я и, покрутившись перед зеркалом, добавила. «Если готов, можем ехать. А если нет, то я давно готов». Надевая часы, кивнул Тимур и, указав рукой на дверь, предложил. «Кофе можем купить по дороге. Или даже позавтракать в кафе. Как ты на это смотришь?» «Никак». Схватив сумку, буркнула я и, направившись к выходу, проворчала. «Пусть Карина тебя угощает и кофе, и завтраком». Со слов папы, она идеальная хозяйка и жена. «А еще хорошая мать, талантливая бизнесвумен, благотворитель, спортсменка!» Пародируя фразу из старой комедии, с усмешкой перечислил мой жених. А я закатила глаза и протяжно вздохнула. Вот и женился бы на ней. Чего ко мне привязался? Обуваясь, передразнила я, а Тимур рассмеялся. «Слишком скучно. А я не люблю легких путей», — подколол он. И, достав связку ключей с брелоком, протянул мне и спросил. «Сядешь за руль? Ты же планируешь покупку машины? Надо бы убедиться, что за рулем ты такая же уверенная и дерзкая». «Ха, да легко!» Задрав нос, выпалила я, без раздумий поддержав его провокацию, а Тимур расплылся в широкой улыбке. В подземном гараже нас ждала дорогая тачка. Мощная, лощеная и крутая, прям как и ее хозяин. Но при виде этого монстра я ничуть не оробела. Под настороженным взглядом Тимура разблокировала двери и, запрыгнув на водительское сиденье, оглядела салон. Запах кожи, умная панель, удобный руль, обтянутый модным чехлом. Захотелось вдохнуть полной грудью, все осмотреть и пощупать, но под пристальным взглядом Тимура было слегка неуютно. Мой женишок уселся на соседнее сиденье и, пристегнувшись, уставился на меня выжидательно. Фыркнув, я одарила его высокомерным взглядом, а потом завела мотор и, сосредоточившись, постаралась вспомнить все, что знала и умела. Адреналин и желание произвести впечатление сыграли свою роль, и, игнорируя многозначительные взгляды Тимура, я благополучно выехала из подземного гаража и свернула на ближайший проспект. Ладони мигом вспотели, и я невольно закусила нижнюю губу, стараясь погасить волнение. «Не хмурься ты так», — подразнил Тимур и, ухмыльнувшись, похвалил. «Все нормально, скоро научишься». «Я умею», — буркнула я и, вспомнив про навигатор, скосила взгляд на электронное табло. «Привыкнешь». Поддакнул будущий муж и, словно угадав мои мысли, сам настроил нужный маршрут. «Разве ты знаешь адрес?» — удивилась я, а Тимур протяжно вздохнул и отвел взгляд. «А что тебя удивляет?» — произнес после недолгой паузы, а я свела брови на переносице. «Твоя осведомленность», — проворчала едва слышно, но он, конечно же, услышал. «Ты бы удивилась, сколько всего я знаю о тебе и твоей семье», — отозвался Тимур и, резко меняя тему, попросил. «Останови у ближайшего торгового центра. Надо купить цветы и торт». «Обойдется», — намекая на сестру, огрызнулась я, а Тимур снова рассмеялся. «Не ревнуй. Не надейся и не провоцируй. Алиса, ты...» «Я 25 лет как Алиса», — завершая короткую перепалку, рявкнула я, но Тимур не уступил. «Салага», — передразнил он и, приняв деловитый вид, посоветовал. «Слушайся дядю Тимура». Приглушенно зарычав, я вцепилась в руль, но отвечать не стала. Понимала, что последнее слово осталось за ним, но впереди ждала непростая встреча, серьезный разговор и, возможно, очередное разочарование. Цветы и торт мы все же купили, но выбирала я сама, и Тимур почему-то больше со мной не спорил. Остаток пути он проверял какие-то документы, а я боролась с желанием сунуть нос в бумаги или завалить будущего мужа провокационными вопросами. Изначально моя поездка к сестре была спонтанным решением, но на месте оказалось, что кое-кто спланировал все заранее. Мало того, мое появление, похоже, вообще не предполагалось. «Что здесь делает папа?» Заметив у дома сестры знакомую тачку, спросила я, и, припарковав машину, повернулась к Тимуру и потребовала. «Может, ты мне объяснишь?» «Понятия не имею», — поджав плечами, ответил мой женишок, но мне показалось, что он соврал. Оставив ключи в замке зажигания, я выскочила из машины и, не дожидаясь Тимура, направилась к дому. Дверь открыла Карина, но по ее лицу я поняла. Мой приезд ее ничуть не удивил, хотя и не обрадовал. «Привет, проходи!» Пропуская меня внутрь, спокойно произнесла она и, указав рукой в сторону гостиной, добавила: «Папа там, давно вас ждем!» Поджав губы, я собралась устроить допрос немедленно. Но в ситуацию вмешался Тимур. Вручив Карине букет и торт, он похвалил дом, ремонт, сад и еще кучу мелочей, которые я даже не заметила, и мне пришлось отложить разборки на потом. В гостиной слышались приглушенные голоса и детский смех, а мне стало обидно, что на семейном сборище меня явно не ждали и не звали. Если бы не весомый повод, подтолкнувший меня к решению навестить сестру, мое отсутствие, скорее всего, и не заметили бы. Предоставив Тимуру и Карине полную свободу в церемонии занудного обмена любезностями, я оставила сумку на тумбочке, скинула туфли и пошла на голоса, раздающиеся из гостиной. «Алиса?» Обернувшись на звук моих шагов, удивленно выдавил папа и, глянув мне за спину, улыбнулся. «Здравствуй, Тимур. Хорошо, что приехали вместе». Даже уговаривать не пришлось. Усмехнулся мой жених и, пожав руку папе и мужу Карины, устроился в одно из кресел. «Вот и хорошо, что все в сборе», — удовлетворенно кивнул папа и, прерывисто вздохнув, добавил: «Нам как раз нужно обсудить пару важных вопросов». «Папа, о чем ты?» — насторожилась я и, скрестив руки на груди, настойчиво произнесла: «Рассказывай, я чего-то не знаю». Папа посмотрел в упор и, прищурившись, сдержанно улыбнулся. Дождавшись, когда Карина займет место рядом с мужем, похлопал рукой по дивану рядом с собой и тихо попросил: «Алиса, тебе лучше сесть».